Седьмое. Поэзия. При решительном преобладании прозаических форм во всех отраслях литературы поэзия перестает привлекать к себе в рассматриваемый период значительные литературные дарования. Она рассматривается как менее серьезный вид творчества и становится уделом любителей или литераторов второго ранга, поставщиков стихотворной продукции для мусических состязаний. В пышных мраморных театрах греческих общин этого времени справлялись бесчисленные празднества, на которых выступали исполнители самых разнообразных жанров музыки и поэзии, и где наряду с классическим репертуаром требовались также новые произведения. Культовая традиция требовала даже новых трагедий и комедий, и спрос порождал литераторов. Но это творчество оставалось за порогом серьезной литературы, а на живой сцене господствовал мим и пантомим-балет. Очень скоро была предана забвению и эпическая продукция первых трех веков новой эры. Уцелели лишь очень немногие произведения, например, басни Бабрия, первый или второй век нашей эры. Только с IV века замечается некоторый подъем, но уже ученого эпигонского характера. Квинт Смирнский составляет в IV веке на основании мифологических учебников длинный эпос, продолжение Илиады, своего рода замену киклических поэм. Новая поэтическая школа создается в Египте, который менее всего был затронут аттекстическими тенденциями и сравнительно долго сохранял традиции эллинизма. Главный представитель этой школы Нон, V век, автор огромной поэмы о Дионисе, в которой собран разнообразнейший мифологический материал. Интересно, что автор христианин. Наряду с поэмой о Дионисе он составляет стихотворное переложение Евангелия от Иоанна. Виртуоз стиха Нон объединяет в себе мифологическую ученость александрийцев с напыщенной риторикой азианизма. Из школы Нонна вышел ряд эпических поэтов. Упоминание заслуживает только поэма Мусея «Геро и Леандр», разрабатывающая эллинистическую любовную новеллу, которая уже была использована в римской литературе Овидием. Полнее всего нам известна история эпиграммы. Первый век Римской империи дал ряд изящных эпиграмматистов – Криногор, Антифил и другие. И расширил область эпиграммы введением в нее насмешливой сатирической тематики – Лукилий во времена императора Нерона. В дальнейшем и здесь наступает застой. Творчество, однако, не замирает, и эпиграмматическая поэзия вплоть до IV века. Павел Силентиарий Агафий продолжает питаться перепевами старинных мотивов. Страница 260. Другой распространенный вид лирики в это время – анакреотические стихи, перепевы из анакреонта и эллинистической лирики, прославляющие в легкой, грациозно-непритязательной форме радости любви, вина, цветов и весны. Жанр, вызывавший многочисленные переводы и подражания в западноевропейской и в русской литературе. Лермонтов, Державин, Батюшков, Пушкин и другие. Вся эта поэзия, как легкая, так и в особенности ученая, была мертва уже тем, что она оперировала старым принципом античного стихосложения, чередованием долгих и кратких слогов, между тем как в живой речи Разница между долгими и краткими гласными уже исчезла. Христианская поэзия гимнов оказалась ближе к жизни и отошла от этого устаревшего принципа. С изменением стихосложения произошло и другое знаменательное нововведение в области стиховой формы. В стих были перенесены приемы риторической ритмизованной речи с ее принципом звукового повтора в конце отдельных членов фразы. Рифма таково последнее завещание греческой ритмики, воспринятое впоследствии поэзией средних веков. Страница 263.